Глава 57. Они лежали на песке. Их переплетенные ноги омывала теплая морская вода, тайно завидуя такому умиротворению и счастью. «Она смотрит на нас», — тихо сказала Валерия. Макс открыл глаза и увидел луну. Она снисходительно улыбалась, глядя на влюбленных. «Это безумие», — задумчиво произнесла Валерия в ответ на его молчание. «Ты сожалеешь?» «Теперь поздно сожалеть». Макс склонился над Валерией. Он внимательно всматривался в ее лицо, освещенное лунным светом. «Ты знаешь, о чем я сожалею?» «О чем?» «Что это не случилось 3 года назад. Возможно, сейчас наша жизнь была бы другой». Валерия грустно улыбнулась. «Уже ничего не изменить». Она коснулась рукой его щеки. «А я боюсь сожалеть потом. Еще сегодня утром я хотела этого, вопреки всему, а теперь думаю, что сожалеть больнее, чем находиться в мучительном неведении». «Да», — вздохнула Валерия, — «завтра я уезжаю». «Завтра». «Так быстро». Она молча кивнула. Макс шумом выдохнул воздух из легких. «Останься. Давай побудем вместе еще несколько дней», — он запнулся. «Не могу. Мне нужно возвращаться домой». «Если ты не останешься, будет точно о чем сожалеть. Не уезжай», — умолял Макс. Валерия покачала головой. Промолчав, она встала. Макс поднялся следом за ней. Ее разорванное платье свисало клочками, обнажая грудь и мокрые ноги. Валерия тщетно пыталась прикрыть их. «Подожди меня здесь. Я подгоню машину и отвезу тебя в отель». Когда Макс открывал машину, к нему подошел Арманд. «Нателла просила передать». Он протянул светлый плащ. «Твоей Валерии?» Макс удивленно посмотрел на Арманда. «Она красивая женщина», — сказал он с белозубой улыбкой. Макс взял плащ и улыбнулся в ответ. «Спасибо». Автомобиль несколько метров не доехал до освещенного фонарями парадного входа, оставив салон машины в ночной темноте. Макс и Валерия сидели и молчали. Никто не решался первым сказать «прощай». Нарушил тишину Макс. «У тебя еще целая ночь. Может, передумаешь?» — осторожно спросил он. Валерия хотела что-то сказать, но не произнесла ни слова. Она задумчиво смотрела на Макса, видя в его глазах мучительное ожидание. «Прощай, Макс», — проглотив комок, прошептала она. Он приблизился к ней, чтобы поцеловать, но она его остановила. «Нет, не будем». На ее лице отразилась безысходность. Валерия судорожно улыбнулась и вышла из машины. Не оглядываясь, она не уходила, а почти убегала.